Приложение 2.1. Диспут Рамбана. В трактате Санедрин 43б сказано: «Пять учеников было у Иисуса: Матай, Накай, Нецер, Бони и Тода. Привели Матая и сказали: неужели Матай будет убит? Ведь написано же: когда Матай приду и явлюсь пред лицо Божие». Они ответили: «Да, Матай умрет, ибо написано: когда Матай умрет, и погибнет имя его». Раши, аббревиатура слов Раби Шломо Ицхаки, комментатор Писания и Талмуда, живший в XI веке, поясняет, что близки к властям были последователи Иисуса, и приходилось отвечать на их вздорные доводы. Таким же образом, я пишу о том, что я отвечал на обманы того Пабла, испортившего варево свое при всех, в присутствии короля, государя нашего, его мудрецов и советников, да возрастет величие его и да возвысится царство его. День первый. Повелел мне король, государь наш, вести диспут с братом Пабло во дворце своем, в присутствии его и советников его в Барселоне. Я ответил, сказав: «Я исполню повеление короля, государя моего, если вы разрешите мне говорить, как я хочу. Я прошу дозволения короля и брата Раймунда из Пеньяфорта и его соратников, здесь присутствующих». Второе. Ответил брат Раймунд: «Если не будешь богохульствовать». Третье. Я сказал им: «Я не хочу диспутировать с вами, если не смогу говорить свободно, как и вы, обо всем, что касается диспута. Я умею говорить, как подобает, и пусть будет так, как я хочу». Четвертое. Я сказал в ответ: «Немало было диспутов между христианскими священниками и иудеями о законах и обычаях, не связанных с основами веры. Я же хочу в этом почтенном собрании говорить лишь об основах, от которых зависит все, а не пустословить о вещах, не имеющих значения». Пятое. И сказали все в ответ: «Ты хорошо сказал». Итак, мы согласились, что будем сначала говорить о Мессии. Пришел ли он уже, как верят христиане, или должен прийти, как верят иудеи. Затем будем говорить о том, является ли Мессия самим Богом, или же он полностью человек, родившийся от мужчины и женщины. А позднее будем говорить о том, кто придерживается истинного учения – мы или христиане. Этот последний вопрос уже не обсуждался, так как диспут был прерван. Шестое. Тогда начал говорить брат Пабло, заявив, что он докажет с помощью нашего Талмуда, что Мессия, о котором свидетельствуют пророки, уже пришел. Седьмое. Я сказал в ответ: «Но прежде чем мы будем обсуждать это, я попрошу его, Пабло, пояснить мне, как это возможно доказать с помощью Талмуда. Ибо с тех пор, как он ходил в Прованс и в другие места, нечто подобное говорил он многим иудеям. Я в полном недоумении». Пусть он мне ответит, имеет ли он в виду, будто ученые Талмуда верили, что Иисус – Мессия, и верили ли они, что Иисус – человек и Бог, как думают христиане. Ведь известно, что Иисус жил во времена второго храма, он родился и умер до разрушения храма, а ученые Талмуда жили после его разрушения, например, Раби Акива и его соратники. Те же, что учили Мишну, Раби и Раби Натан, жили много времени спустя после разрушения. И уж тем более Раби Аши, составивший Талмуд и записавший его, жил примерно через 4 столетия после разрушения храма. Если же эти мудрецы верили в мессианство Иисуса, в его истинность и в истинность его веры и религии, и если они вправду писали то, на основе чего брат Пабло хочет доказать все это, то как же они остались в иудействе и в своей исконной обрядности? Ведь они были иудеями, оставались в иудействе всю свою жизнь и умерли иудеями. Они, их дети, их ученики, слышавшие все из собственных уст законоучителей, почему же не крестились они и не обратились к религии Иисуса, как это сделал брат Пабло, который понял из их слов, будто религия Иисуса истина, Боже упаси, и крестился, следуя якобы их словам? Они же, их ученики, принимавшие Тору из их уст, жили и умерли иудеями. Они и учили нас закону Моисея, иудейскому закону. Ведь все, что мы делаем сегодня, соответствует Талмуду и тому, что мы видели у ученых Талмуда, как они поступали, что делали, с того дня, когда Талмуд был составлен и по сей день. Ведь Талмуд состоит лишь в том, чтобы сообщить нам традиции Торы и заповеди, и как поступали наши предки в храме, по словам пророков и учителя нашего Моисея блаженной памяти. Если же они уверовали в Иисуса и его религию, то почему же они не поступили так, как брат Пабло, который понимает слова мудрецов лучше их самих? Восьмое. Ответил брат Пабло. Это длинные речи, чтобы сорвать диспут. Однако послушай, что я скажу. Девятое. Я им сказал. Но ведь ясно же, что он ничего не скажет по существу. Я буду слушать лишь потому, что такова воля короля, государя нашего. Десятое. Он начал, сказав. Вот Писание говорит. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресил его, доколе не придет примиритель, Шило. Бытие 49.10. То есть Мессия. И так пророк говорит, что всегда будет у Иуды могущество, вплоть до Мессии, который произойдет от него. Таким образом, сегодня, когда нет у нас ни единого скипетра, ни единого законодателя, Мессия из потомства Иуды уже пришел, и власть у него. 11. Я ответил. Пророк вовсе не имеет в виду, что царство Иуды никогда не будет прервано. Он лишь говорит, что власть его не отойдет от него, то есть не прекратится навсегда. Смысл стиха в том, что в любое время, когда существует царство в Израиле, колено Иуды достойно его. Если же царство прекратится из-за греха, то, возобновившись, оно возвратится к Иуде. Подтверждение моим словам в том, что уже задолго до Иисуса царство прекратилось у Иуды, но не у Израиля. Что имеет в виду Рамбан, проясняется из нижесказанного. Согласно пророчеству, цари из колена Иуды будут царствовать над всем Израилем. Однако уже после смерти Соломона Израиль раскололся на два царства. Цари Иудеи больше не правили всем Израилем. И долгое время царства не было ни у Израиля, ни у Иуды. Ведь в течение 70 лет вавилонского пленения не было ни у Иуды, ни у Израиля царства вообще. А при втором храме лишь недолго царствовали у Иуды Зрубавель с сыновьями. Зрубавель, Мешулам и Ханания были последними царями Иуды. А затем, 380 лет до разрушения храма, царствовали жрецы из сыновей Хасмонеев и их рабов. И уж тем более, когда народ в изгнании. Нет народа, нет и царя. 12. Ответил брат Пабло. Во все те времена, хотя и не были они царями, была у них власть. Ведь так объясняют в Талмуде. Не отойдет скипетр от Иуды. Это экзилархи в Вавилоне, которые скипетром правят народом. И законодатель отчресил его. Это сыны сынов Гилеля, которые учат народ Торе. А сегодня нет у вас рукоположения. Рукоположение, передававшееся от Моисея, прекратилось во времена Талмуда, а Иошуа, сын Нуна, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Бог Моисею. Известного в Талмуде и даже такая власть прекратилась. И нет среди вас сегодня достойного называться раби. А то, что тебя называют магистр, неверно. И обманом ты пользуешься этим званием. 13. Я ответил, насмехаясь над ним. Это не относится к диспуту. Однако ты говоришь неправду. Раби — это не магистр. Магистр — это рав. А те, кто без рукоположения, в Талмуде зовутся рав. Но я согласен, что я не магистр и даже не добрый ученик. Говорил я это из скромности. Рав — старший, учитель. Раби — это учитель мой. В Талмуде различают ученых, носящих титул рав без рукоположения, и раби — рукоположенный учитель. И сказал я ему еще, «Я поведаю тебе, что наши законоучители вовсе не намеревались истолковать данный стих так, будто говорит он не о реальном царстве. Ты, однако, совсем не понимаешь законы и галахи, кроме небольшого числа агадических рассказов, которые ты заучил. Суть дела, о котором говорят ученые, в том, что по закону никто не может быть судьей и освободить кого-либо от уплаты, если он не получил на то права от князя или короля. Ученые говорят, что в период изгнания, если кто-то из Давидова потомства получает некоторую власть от нееврейских царей, как, например, экзилархи в Вавилоне или Наси, патриарх в стране Израиля, то есть у них право и полномочия. Этот обычай существовал и после Иисуса, спустя 400 лет, во время написания Талмуда. И не считают ученые Талмуда, что из потомков Иуды будет скипетр и законодатель лишь для Иуды одного. Пророк обещает Иуде, что царство Израиля будет его. И он заверяет его о реальном царстве. Тем не менее, оно прекратилось надолго, как я сказал, ибо во время вавилонского пленения не было ни скипетра, ни законодателя вообще. А в дни второго храма, когда царство принадлежало священникам и их рабам, не было у Иуды никакой власти, ни у экзилархов, ни у Наси, ибо вождями и руководителями были священники, их судьи, их надзиратели и те, кто был им угоден. 14. Тогда вмешался брат Педро из Генуи. Это верно, что Писание говорит только, что царство не прекратится навсегда. Однако, может быть, вакаре – временное прекращение, перерыв по латыни. 15. Я сказал королю, вот брат Педро рассудил, по-моему. 16. Сказал брат Педро, я не рассудил. Все 70 лет Вавилона – это незначительное время, и многие из пленных – помнили еще первый храм, как написано в книге Эзры, и это называется вакаре. Однако теперь, когда вы без царя вот уже более 1000 лет, то это и есть полное прекращение. 17. Я сказал, ну вот, теперь ты передумал, не соглашаешься, что то, что должно возвратиться, не считается прекратившимся. Нет в словах пророка разницы между многим и малым, то есть 70 лет вавилонского плена или 1000-летие нынешнего изгнания. Кроме того, периоды, которые я упомянул, 400 лет без власти Иуды и так далее, велики. К тому же Яаков не обещал Иуде, что будет у него скипетр и законодатель, лишь для своего колена. Он отдал ему царство всего Израиля. Как написано, «Иуда, тебя восхвалят братья твои». И еще написано, «Иуда был сильнейшим из братьев своих, потому и вождь от него». Но вот царство над всем Израилем у него прекратилось со смертью Соломона. Как написано, за домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина. Таким образом, ясно, что пророк говорил только, что царство полностью не отойдет. В действительности же, в период изгнания, это не называется ни отходом, ни прекращением власти, потому что причина не в Иуде, а в народе. Ведь не обещал же пророк Иуде, что Израиль никогда не уйдет в изгнание для того, чтобы он, Иуда, мог быть царем над ним во всякое время. 18. Опять стал брат Пабло утверждать, будто в Талмуде говорится, что Мессия уже пришел. Он привел Агаду в Мидраше Эйха, где говорится о человеке, который пахал, и корова его замычала. Проходил один араб и сказал ему, «Еврей, сын еврея, распряги вола своего, распряги упряжку свою, распряги плуг свой, так как разрушен храм». Тот распряг своего вола, распряг свою упряжку, распряг плуг свой. Снова замычал вол, сказал ему араб, «Запряги вола своего, запряги упряжку свою, запряги плуг свой, так как родился ваш Мессия». 19. Я сказал в ответ, я не верю в эту Агаду, но она подтверждение моим словам. 20. Тогда завопил тот человек Пабло, смотрите, он опровергает ваши книги. 21. Я сказал, я и вправду не верю, что Мессия родился в день разрушения храма. Что касается этой Агады, то она или неверна, или же имеет какое-то другое таинственное толкование у ученых мужей. Однако я принимаю ее в буквальном смысле, как ты говоришь, ибо она подтверждение моей правоты. Ведь сказано, что в день разрушения храма, после того, как был разрушен храм, в том самый день родился Мессия. Следовательно, Иисус не Мессия, как вы утверждаете. Ведь еще до разрушения храма он родился и был убит. На самом же деле Он родился примерно за 2 столетия до разрушения, а по-вашему за 73 года. Тогда тот человек замолк. 22. Вмешался магистр Гильельмо, судья короля. Теперь диспут не об Иисусе. Речь о том, пришел ли уже Мессия или нет. Ты говоришь, что не пришел, а вот эта книга ваша говорит, что пришел. 23. Я сказал ему, ты по своему обыкновению прибегаешь к казуистике, но все же я вам отвечу. Не сказали ведь ученые, что он пришел, они сказали, что он родился. В тот день, когда родился учитель наш Моисей, он не пришел и не был еще избавителем. Лишь когда он пришел к фараону по велению Всевышнего и сказал ему, «Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой», именно тогда он пришел. Так и Мессия, когда придет к Папе Римскому и скажет ему по велению Всемогущего, «Отпусти народ мой», тогда будет считаться, что он пришел. Ведь царь Давид в тот день, когда родился, не был царем и не был помазанником Мессии. Только когда Самуил помазал его, тогда он стал Мессией. И в тот день, когда пророк Илия помажет Мессию по велению Бога, он и будет называться помазанником. И когда он после того явится к Папе Римскому, чтобы избавить нас, это и будет называться «Избавитель пришел». 24. Заявил тот человек, «Ведь глава «Вот раб мой будет благоуспешен» рассказывает о смерти Мессии, о том, как он попал в руки врагов своих, о том, как поместили они его со злодеями, как и произошло с Иисусом. Веришь ли ты, что глава эта говорит о Мессии?» 25. Я сказал ему, «По истинному своему смыслу глава эта не говорит ни о чем другом, кроме как о народе Израиля в целом, ибо так называют его пророки всегда». «Израиль, раб мой, Яаков, раб мой». 26. Сказал брат Пабло, «А я покажу, что, согласно вашим же ученым, глава эта говорит о Мессии». 27. Я ему сказал, «Верно, что эту главу мудрецы наши в книгах Агады толкуют как говорящую о Мессии, но они никогда не говорили, что он будет убит рукою ненавистников своих. Ты никогда не найдешь ни в одной из еврейских книг, ни в Талмуде, ни в Агаде, что Мессия, сын Давида, будет убит или предан врагам своим, или что он будет погребен среди злодеев. Ведь даже Мессия, которого вы создали себе, не был погребен. Если хотите, я объясню вам весь этот отрывок в прекрасном и ясном толковании. И там вообще нет ничего об убийстве, как это произошло с вашим Мессией. Но они не хотели слушать». 28. Опять начал говорить тот человек и сказал, что в Талмуде ясно сказано, что раби Йошуа бен Леви спросил у пророка Илии, когда придет Мессия, и тот ответил, спроси у Мессии самого. Санедрин 98а. Намек на Папу Римского, который по верованиям католиков является наместником Иисуса на земле. Тот сказал, но где же он? Он ответил, в воротах Рима, среди недужных. Пришел он туда и нашел его и спросил, «А коли так, Мессия уже пришел, и он в Риме? И это Иисус, правящий в Риме». 29. Я ответил ему, «Но ведь из данного отрывка следует, что он не пришел, ибо раби Йошуа бен Леви спрашивает у Илии, когда придет Мессия. Так он спросил и у самого Мессии, «Когда придешь, господин?» Следовательно, он еще не пришел. Он лишь родился, согласно буквальному чтению этих толкований. Но я в это не верю. 30. Тогда вмешался король, наш государь. Если Мессия родился в день разрушения храма, от которого прошло уже более 1000 лет, и все еще не пришел, то как же он придет? Ведь не может же человек жить 1000 лет. 31. Я сказал ему, «Условия были, что я не буду спорить с тобою, а ты не будешь вмешиваться в диспут. Однако ведь были среди первых людей Адам, Мафусаил, жившие около 1000 лет, а Илия и Енох, и более того, ибо жизнь от Бога». 32. Он сказал, «Где же он сегодня?» 33. Я сказал, «Это не относится к диспуту, и я не буду отвечать тебе». Но, может быть, ты найдешь его во вратах Толедо или пошлешь туда одного из гонцов своих, — сказал я, шутя. 34. Тогда все встали, а король назначил день для продолжения диспута. Следующее воскресенье. День второй. 35. В тот день пошел король на монастырский двор, где собрались все жители города, евреи и неевреи. Были там также епископ и все духовенство, и богословы францисканцы, и проповедники доминиканцы. И тот человек поднялся и заговорил. 36. Я сказал королю, государю нашему: «Государь мой, выслушай меня». Но король сказал мне: «Пусть говорит он раньше, ведь он же истец». 37. Я сказал: «Позвольте мне пояснить свое мнение о Мессии, и тогда я смогу вразумительно отвечать на остальные ваши вопросы». 38. Я встал и сказал: «Слушайте все народы. Брат Пабло спрашивал меня, пришел ли уже Мессия, о котором говорили пророки, и я сказал, что не пришел. Он привел одну из книг Агады, где говорится, что в день разрушения храма родился Мессия. Я сказал, что я в это не верю, но, тем не менее, сказанное там подтверждает мои слова. Теперь же я объясню вам, почему я сказал, что не верю в это. У нас есть три разновидности книг. Первая — это 24 книги, называемые Библией, и в нее мы верим полной верой. Вторая разновидность — это Талмуд. Он является толкованием заповедей Торы. В Торе имеется 613 заповедей, и нет ни одной заповеди, которая осталась бы неразъясненной в Талмуде. Мы верим в его толкование заповедей. И еще есть у нас третья книга, называемая «Мидраш», то есть «Сермонес», проповеди по латыни. Например, если епископ выступит с проповедью, а кому-нибудь из слушателей она понравится, и он запишет ее, то если кто-либо верит в эту книгу, хорошо. Если же кто-то не верит, то ему это не повредит. У нас есть законоучители, которые писали, что Мессия родится незадолго до того времени, когда он придет вывести нас из пленения. Поэтому я не верю, когда эта книга говорит, что Мессия родился в день разрушения храма. И еще есть у нас книга, которую мы называем «Сефер Агада», то есть «Рассианамента», повествование. Иными словами, это то, что люди рассказывают друг другу. Однако я принимаю ее в буквальном смысле, как вы хотите, ибо она явное подтверждение моих слов, что ваш Иисус не Мессия, ибо он не родился в то время, а речь в этой Агаде идет о другом человеке и о более позднем времени. Согласно другой версии, имеется в виду, ибо он не родился в тот же самый день, и задолго до того дело его было забыто. Ты же, государь, задал мне вопрос лучше их, ведь не бывает, чтобы человек жил 1000 лет. Теперь поясню мой ответ на твой вопрос. Вот Адам жил 1000 лет без 70. Из Писания явствует, что он умер по своей вине. Если бы он не согрешил, то жил бы намного дольше или вечно. И как евреи, так и неевреи все согласны, что в одни Мессии прекратится грех Адама. Следовательно, если в одни Мессии прекратится грех у всех нас, то сам Мессия полностью свободен от него, и сейчас и Мессия может жить 1000, 2000 лет или вечно. Так ведь и Псалом говорит: «Он просил у тебя жизни, ты дал ему долгоденствие на век и век». Это все ясно. 39. «Еще ты спросил, государь наш, где находится Мессия? Из Писания видно, что Адам пребывал в Эдемском саду, который на земле. Когда же он согрешил, выслал его Господь Бог из сада Эдемского. Точно так же говорят мудрецы в агадических рассказах, упомянутых мною». 40. «Сказал король: «Но ведь вы говорите в той Агаде, что он в Риме». 41. «Я сказал ему: «Я не говорил, что Мессия пребывает в Риме, а сказал, что в какой-то день его видели в Риме, ибо пророк Илия сказал тому мудрецу, что он его там найдет в тот день, и его видели там». А почему его видели именно там, также объясняется в Агаде, но я не хочу говорить об этом при большом скоплении народа. Я не хотел сказать им, что говорится в Агаде, что Мессия пробудет в Риме до тех пор, пока не разрушит его, как это было с нашим учителем Моисеем, который вырос во дворце фараона, а затем расправился с ним и потопил весь его народ в море. И так сказано о Хираме, царе Тирском: «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя». В этом также смысл того, что говорил Исаия: «Там будет пастись теленок, и там он будет покоиться и объедать ветви его». А в Пиркей Эхолот сказано: «В ту пору человек скажет своему другу: „Хочешь Рим со всем его достоянием за грош?“ А тот ответит: „Не нужен он мне“». Вот это я сказал королю наедине. 42. Я задал вопрос: согласны ли вы со мной, что грех Адама прекратится в эпоху Мессии? 43. Ответили наш государь и брат Пабло: да, но только не так, как ты думаешь, ибо раньше всех отсылали в ад в наказание за тот грех, а во дни Мессии Иисуса он прекратился, ибо Иисус искупил своей смертью первородный грех и вывел их из ада. 44. Я сказал в ответ: у нас говорят: хочешь солгать? Удали своих свидетелей. Много всяких наказаний предопределено Адаму и Еве. Проклята земля за тебя. Терния и волчцы произрастит она тебе. В поте лица твоего будешь есть хлеб, ибо прах ты и в прах возвратишься. Так же и о женщине. В болезни будешь рожать детей. И все это существует и поныне. Все видимое и ощутимое не искупилось в дни вашего Мессии. Зато ад, о котором ничего не написано, вы говорите, что искупился, потому что никто не сможет вас опровергнуть. Пошлите кого-нибудь из вас, пусть придет и скажет. А кроме того, не может быть у Бога такого неправосудия, чтобы праведные попадали в ад за грех Адама, их праотца. Моя душа имеет такое же отношение к душе моего отца, как и к душе фараона. А за грех фараона моя душа в ад не попадет. Казни за грех Адама воплоти, ибо плоть моя от отца и матери. И ежели было предписано им, чтобы они стали смертными, то и потомки их стали смертными по своей природе. 45. Встал тот человек и сказал: «Я приведу еще доказательство, что время прихода Мессии уже пришло». 46. Я сказал: «Государь мой, послушай меня немного. Наш закон – истинное правосудие, Мессия в них не главное. Ты мне дороже Мессии, ты царь, и он царь. Ты царь не евреев, а он царь израильский. Ведь Мессия – это не что иное, как царь из плоти и крови, как ты сам. А когда я служу своему Творцу с твоего дозволения в изгнании, в унижении, в рабстве, при посмеянии народов, которые нас поносят всегда, мое вознаграждение велико, ибо я из плоти своей возношу жертву всесожжения, и этим более удостоюсь жизни в грядущем мире. Зато когда будет царь израильский из моей веры властвовать над всеми народами, и мне придется волей и неволей оставаться в вере иудеев, у меня не будет столь великого вознаграждения». Основной предмет препирательств и разногласий между иудеями и христианами заключается в том, что вы говорите нечто весьма прискорбное о божественной сущности. Ты же, государь наш, христианин, сын христианина и христианки, ты всю свою жизнь слушал священников и проповедников, говорящих о Рождестве Иисуса. Они наполнили твой мозг и мозг костей твоих рассуждениями об этом, вплоть до того, что все это утвердилось у тебя в силу привычки. Однако то, во что вы верите, а это основа вашей веры, не приемлет разум, что Бог, Создатель небес и земли, превратился в плод в утробе какой-то еврейки, пробыл там 9 месяцев и родился младенцем, затем вырос, а впоследствии был предан в руки своих врагов, которые осудили его на смерть и умертвили, после чего, как вы утверждаете, он ожил и вознесся на небо. Всего этого не приемлет разум. Это противно природе вещей. Пророки никогда такого не говорили, да и чудо не может распространиться на это, как я покажу убедительными доводами в другом месте и в другое время. Этого не стерпит разум иудея и никакого человека. И тщетно вы говорите все, что говорите, ведь в этом же вся суть нашего спора. Но мы поговорим и о Мессии, как вы хотите». 47. Сказал брат Пабло: «И ты поверишь, что он пришел?» 48. Я сказал: «Нет, я верю и знаю, что он не пришел. Никогда не было человека, который говорил бы о себе или говорили бы о нем, что он Мессия, кроме Иисуса. Но невозможно поверить в его мессианство, потому что пророк говорит о Мессии, что он будет владеть от моря до моря и от реки до концов земли. У Иисуса же не было вообще никакой власти, ибо при жизни он был гоним врагами и скрывался от них. Позднее же он был пойман и не мог спасти сам себя. Как же он избавит весь Израиль? Да и после его смерти не было у него никакой власти. Ведь владычество Рима не от него, потому что Римская империя властвовала над большей частью мира до Иисуса. Зато после принятия его веры она потеряла много провинций. Да и сейчас у наших врагов Магометан больше власти, чем у вас. К тому же пророк говорит, что в одни Мессии уже не будут учить друг друга брат брата и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня. И еще говорит пророк: ибо земля будет наполнена видением Господа, как воды наполняют море. И еще сказано: и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но одни Иисуса, и по сей день столько войн, и весь мир полон насилия и грабежа, а христиане проливают крови больше других народов. Как же трудно будет тебе, государь мой, и вот этим ратникам твоим, если не будут более учиться воевать. И еще говорит пророк: и жезлом уст своих поразит он землю. А в Агаде, которую держит брат Пабло, говорится: скажут Мессии властителю: такое-то государство взбунтовалось против тебя. А он скажет: да погубит его нашествие саранчи. Скажет ему: такая-то область не подчиняется тебе. А он скажет: нашествие диких зверей истребит ее. Ничего подобного не было у Иисуса. Вы же, рабы его, предпочитаете идти в наступление на врагов своих. У вас рать вооруженная, но иногда и того вам мало. И еще я приведу вам множество доказательств из слов пророков. 49. Завопил тот человек, сказав: вот вечно он так со своими длинными речами, а у меня есть что спрашивать. 50. Сказал ему король: умолкни, и пусть он спрашивает. И я замолчал. 51. Он сказал: вот их законоучители говорят о Мессии, что он славнее ангелов. А это справедливо только об Иисусе, который является Мессией и самим Богом. И он привел то, что сказано в Агаде: вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Возвысится выше Авраама, вознесется выше Моисея, возвеличится больше ангельской свиты. 52. Я ответил ему: но ведь ваши ученые говорят это всегда обо всех праведниках. Велики праведники более ангельской свиты. А наш учитель Моисей сказал ангелу: там, где я сижу, ты не имеешь права стоять. И об Израиле в целом говорят: любим Израиль Всевышним более ангельской свиты. Автор Агады, однако, говоря о Мессии, имел в виду следующее. Авраам приобщал язычников и проповедовал народам веру Всевышнего. Он воспротивился Немроду, не боясь его. Моисей же сделал его еще больше. Он стоял перед лицом фараона, могучего и нечестивого властителя, и поразил его великими казнями, и вывел Израиль из-под его власти. А ангельская свита стремится ускорить мессианское избавление. Как сказано: и нет никого, кто поддержал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. И еще он говорит: теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. Мессия же сделает больше их всех, и возвысило сердце его на путях Господних. Он явится и прикажет папе римскому и всем правителям народов от имени Бога: отпусти народ мой, дабы служил он мне. Он совершит множество чудес и знамений, не боясь никого. Он прибудет в Риме, пока не разрушит его. Я могу пояснить всю эту главу о Мессии, если хочешь. Но он не хотел. 53. Еще привел он Агаду, в которой говорится, что Мессия молится за Израиль, чтобы Всевышний простил грехи народа. Он принимает страдания, но говорит Всевышнему: «Я принимаю страдания при том условии, что воскресение умерших сбудется в дни мои. И не только умерших в моем поколении, но и тех, кого бросили в море, и они утонули, и тех, кого пожрали волки и дикие звери». И вот, мол, страдания, которые принял Мессия, это смерть Иисуса, которую он принял по собственной воле. 54. Я сказал: «Горе тому, кто не имеет стыда, ведь ничего подобного Иисус не совершил. Он не воскресил мертвых от Адама до ныне и не совершил ничего подобного. Кроме того, молитва эта свидетельствует о том, что Мессия — человек, а не Бог, и не может сам воскрешать. А страдания эти он принимает потому, что очень запаздывает с приходом. Он видит свой народ в изгнании и не в состоянии помочь ему. Он видит, как поклоняются лжебогам, как хулители его создали себе другого Мессию и чтут его». 55. Он стал говорить опять: «Вот Даниил говорит, 70 седьмин, 490 лет, определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых». 70 седьмин — это годы. 420 лет до существования второго храма и 70 лет вавилонского пленения. Святый святых — это Иисус. 56. Я сказал ему: «Но ведь Иисус был раньше этого времени более чем на 30 седьмин, согласно нашей хронологии, которая истинна, потому что засвидетельствована современниками, знавшими его. Но даже согласно вашим расчетам, Иисус был раньше более чем на 10 седьмин». 57. Он сказал: «Так. Но вот есть стих, где сказано: «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до помазанника князя 7 седьмин и 62 седьмины». Помазанник-князь — это и есть Иисус. 58. Я сказал: «Это тоже общеизвестное заблуждение, ведь Писание разделяет вышеупомянутые 70 седьмин и отсчитывает 7 седьмин до помазанника князя, затем 62 седьмины до отстройки улиц и стен, а затем еще одну седьмину, когда он утвердит заветы для многих». В общей сложности получается 70 седьмин. Иисус же, которого ты называешь помазанником князем, явился не к 7 седьминам, а после 60 с лишним седьмин, согласно твоему счету. Попробуй объяснить мне всю главу согласно твоему толкованию, я тебе отвечу. Ведь ты не сможешь объяснить ее никоим образом. Но ты не стесняешься говорить о вещах, которых не знаешь. Я же поведаю тебе, что помазанник князь — это Зарубавель, и он пришел ко времени 7 седьмин, как сказано в Писании. 59. Он сказал: «Как же он именуется Мессией, помазанником?» 60. Я сказал: «И Кир назван помазанником, и об Аврааме, Исааке и Иакове сказано: «Не прикасайтесь к помазанникам моим, потому что сказано в нем князь, а не царь, что царство его не возвысится, но будет славить и превозносить народ его. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова». Я с готовностью растолкую тебе всю главу эту, если только ты и твои товарищи захотите слушать, а твой ум будет готов понимать. Я говорю перед лицом короля, государя нашего, и перед лицом всего народа, что нет в данной главе, да и вообще в словах Даниила, указания на срок прихода Мессии, кроме как в конце книги, ибо это ясно из Писания, из всего сказанного в Откровении Даниилу в этой главе и в других главах. Ведь он же постоянно молится о том, чтобы узнать конечный срок. И впоследствии ему был открыт конечный срок в упомянутом стихе. «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней». Теперь же я растолкую перед вами этот стих, хотя это и покажется неприемлемым для иудеев, которые здесь. Даниил говорит, что со времени прекращения ежедневной жертвы до того, как будет отдана в запустение та мерзость, которая привела к запустению ежедневной жертвы, то есть народ Рима, который разрушил храм, пройдет 1290 лет. Ибо дни здесь – это годы, как в речениях. В течение года выкупить его можно. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год. Пусть побудет с нами девица год или 10 месяцев. Затем Даниил говорит: «Блажен, кто ожидает и достигает 335 дней. Это значит еще 45 лет». Суть дела в том, что к первому времени придет Мессия и отдаст мерзость поклоняющихся идолам на опустошение. Затем он соберет изгнанников Израиля в пустыню народов, как написано: «Поэтому я увлеку ее, приведу в пустыню и буду говорить к сердцу ее». Он приведет Израиль к земле его, как сделал наш учитель Моисей, наш первый избавитель, и пройдет 45 лет, после чего Израиль почиет на земле своей и возрадуется в Боге всесильном своем и в Давиде, царе своем. Блажен, кто ожидает и доживет до тех благих дней. И вот со времени разрушения храма прошло 1195 лет. Следовательно, недостает до того времени, о котором говорил Даниил, 95 лет. И мы надеемся, что Избавитель придет до того времени, ибо такое толкование верно и приемлемо, и хочется верить в него. В книге «Избавления» Рамбан пишет об этом сроке пришествия Мессии. Наши слова о конечном пришествии лишь предположительные. Нет у нас такого, на основании чего мы могли бы сделать истинный вывод и сказать с уверенностью, что это так, ибо мы не пророки, чтобы разуметь божественные тайны. Мы лишь надеемся, что он придет в то время. 61. И ответил брат Пабло: «Вот, говорят еврейские законоучители в Агаде, что это за остальные дни? Это 45 дней, в течение которых Избавитель будет скрыт. Как и Моисей, первый Избавитель открылся, а до того был сокрыт от них, так и последний Избавитель откроется и будет сокрыт от них. Раз законоучители упомянули день, следовательно, это дни, а не годы». 62. Я сказал: «Мидраш прибегает к языку Торы. Он упоминает 45 дней, которые являются годами. Как мудрецы часто говорят, он воспользовался языком Писания». 63. Сказал брат Пабло, что нет на свете такого еврея, который не согласился бы, что Йом, день, это и есть день, а то он изменяет смысл, как ему хочется. 64. Он воззвал королю, и привели первого попавшегося еврея и спросили его: «Что значит «йом» на вашем языке?» Тот ответил: «День». 65. Я сказал: «Государь мой, король, этот еврей может быть судьей для брата Пабло, но не для меня. В языке Писания слово «йом» употребляется и о времени вообще. Например, в тот день, когда поразил я всех первенцев». Числа 3.13. Первенцы Египта были поражены в полночь. Таким образом, в приводимом примере слово «йом» подразумевает время, а не день. А во множественном числе «йомим» говорит о годах. И здесь, в Писании, речь идет о годах. Однако есть потребность сокрыть суть дела. Ведь ангел говорит пророку дважды: «Сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени, когда многие будут бродить и умножатся видения». Поэтому употреблено слово «дни». Мне же приходится говорить о мудрости с тем, кто не знает и не понимает. Вот и подобает, что суд ему вершили неразумные. 66. Вмешался брат Арнольд из Сигоры. «Смотрите, Иероним переводит здесь «дни народа». 67. Я обрадовался его словам. Я сказал: «Из его слов вы можете понять, что здесь дни не в буквальном смысле, как в других местах, и ему поэтому пришлось добавить пояснительное слово. Я же считаю, что дни народа, о которых он говорит, это годы, ибо в народе говорят: много дней прошло с того времени, и имеют в виду много лет». 68. Опять стал говорить тот человек: «Вот говорят их мудрецы, что Мессия вошел в рай». И говорится в Агаде так: «Мессия почему вошел в рай? потому что он видел, что его отцы – идолопоклонники. Он отошел от их пути и служил одному Всевышнему, и Всевышний уберег его в раю. 69. «Я сказал, насмехаясь над ним, это довод в мою пользу, ведь он сын идолопоклонников, обыкновенный человек. Когда же он отошел от пути отцов своих, Всевышний засчитал это ему в заслугу. Такое ли говорят о самом Боге? И я взял у него книгу и прочел всю Агаду от начала. В ней сказано, 14 человек вошли в рай при своей жизни, и там упоминаются Серах, дочь Ашера, и Батия, дочь фараона. А если это был бы Иисус, и он, по-вашему, Бог, то не с женщинами в раю, а в небе престол его, и земля подножия его ног, не дай Бог. Однако все, как я говорил, Мессия находится в раю, где пребывал Адам до грехопадения. Таково мнение мудрецов в книгах Агады. Это ясно. 70. Тогда встал король, наш государь, и все разошлись. День 3. 71. На третий день король перенес диспут в свой дворец и сказал, что он будет проводиться при закрытых дверях. Мы уселись у входа во дворец. Брат Пабло начал говорить нелепости, не имевшие отношения к делу, а затем сказал: «Я приведу доказательства из слов одного великого мудреца, равного которому у них не было вот уже 400 столетия. Имя ему – магистр Моисей де Гипти, Моше египетский Рамбам. Он говорит, что Мессия умрет, и его сын будет царствовать после него. И совсем не так, как ты говоришь, что он не умрет, как другие люди». И он попросил, чтобы принесли ему книгу судей, сочинение Рамбама. 72. Я сказал, нет в этой книге такого, но я согласен, что есть у нас ученые и мужи, которые так говорят, как я раньше упомянул, что, по мнению авторов Агады, Мессия родится в день разрушения храма и будет жить вечно. Но, по мнению комментаторов, он родился незадолго до окончательного избавления, будет жить долго и умрет в почете и передаст венец своему сыну. Я уже говорил, что в это я верю, и что между временем до Мессии и эпохой Мессии вся разница лишь в свободе от порабощения другими государствами. Талмуд, Синедрин 91б. Израиль будет полностью освобожден от порабощения и притеснения чужими государствами. В этом основное отличие мессианской эпохи от времени изгнания. 73. Принесли книгу, которую он просил. Он искал, но не нашел. Я взял из его рук книгу и сказал: «Слушайте, что говорит книга, на которую он ссылается». И я стал читать от начала главы. «Властитель-помазанник встанет в будущем Израиле и восстановит храм и соберет изгнанников Израиля». Маймонид, Законы о царях, 11. 74. Сказал брат Арнольд из Сигоры. «Он лжет». 75. Я сказал. «Только что он был мудрецом, равного которому нет, а теперь он лжет?» 76. Король упрекнул его, сказав, «Негоже поносить ученых». 77. Я сказал королю, «Он не лжет. Я покажу из Торы и из пророков, что все, что он говорил, истина, что Мессия должен собрать изгнанников Израиля и рассеянных 12 колен. Ваш же Мессия не собрал ни одного. Он даже не был во время пленения, чтобы избавить кого-то. Мессия должен воздвигнуть храм в Иерусалиме. Иисус же не произвел в нем ни строительства, ни разрушения. Мессия будет властвовать над всеми народами, он же не властен был даже над самим собой. И я зачитал им всю главу, когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, до слов «Тогда Господь, Бог твой, все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые преследовали тебя». И я объяснил им, что на врагов твоих – на христиан, а на ненавидящих тебя – магометан, два народа, которые нас преследуют. Он ничего не ответил. Затем встал король, и все разошлись. День 4. 78. На следующий день в пятницу во дворце расставили скамьи, и король сел на свое место, как обычно, у стены на трон свой. Были там губернатор и многие вельможи, Хиль Сараговский, Петр Генуэзский, Петр Браганский и многие из дворян, и все городские окраины, и простонародья. 79. Я сказал королю: «Нет у меня желания больше дискутировать». 80. Сказал король: «Почему?» 81. Я сказал: «Много собралось здесь народу, и все меня убеждают больше не дискутировать. Они меня уговаривают, потому что весьма боятся этих людей, проповедников, которые держат народ в страхе». И священники знатные и наиболее почтенные посылали ко мне сказать, чтобы я больше так не делал. А многие из твоих придворных, государь мой, тоже говорили мне, что я делаю зло, говоря против их веры в их присутствии. И брат Педро Генуэзский, ученый-францисканец, говорил мне, что это нехорошо. И с окраин города говорили некоторым иудеям, чтобы я так не делал более. А оно так и было. Однако, видя, что король желает продолжить диспут, они все пошептались и сказали: «Пусть так и будет». Между нами было еще немало пререканий по этому поводу. И, наконец, я сказал, что буду продолжать диспут. Однако, по справедливости, пусть и мне разрешат спрашивать в течение одного дня. А брат Пабло пусть отвечает, поскольку вот уже 3 дня, как он спрашивает, а я отвечаю. 82. Сказал король: «Все равно отвечай ты ему». И я повиновался. 83. Он встал и спросил: «Веришь ли ты, что Мессия, о котором говорили пророки, будет настоящим человеком и Богом по существу?» 84. Я сказал: «Смотри, ведь вначале мы договорились, что сперва будем говорить о Мессии, пришел ли он, как вы утверждаете, а затем поговорим о том, Бог ли он сам. Но ты не доказал, что он пришел, ибо я опроверг все твои нелепые доводы. И потому я выиграл тяжбу, ибо ты должен был привести доказательства, так ведь вы обязались. Если же ты не признаешь моей победы, то я готов привести неоспоримые доказательства по этому поводу, если вы меня выслушаете. Но поскольку выяснилось, что Иисус ваш не Мессия, то незачем вам дискутировать о Мессии, который должен прийти для вас, настоящий ли он человек или что-то еще». 85. И сказали присутствовавшие там ученые и судьи, что я прав в этом. 86. Сказал мне король: «Все равно отвечай». 87. Я ответил, что Мессия придет и будет настоящим человеком, сыном мужчины и женщины, рожденным от их соития, как и мы. Он будет вести свою родословную от Давида и его потомков, как написано, и произойдет отрасль от корня Иессеева. А если он был рожден Духом Божиим, как вы говорите, то он не был бы от корня Иессеева. И даже пробыв в утробе женщины из потомства его, он не унаследовал бы царство, ибо, согласно Торе, дочери и их потомство не наследуют, когда имеются сыновья, а ведь у Давида всегда были сыновья». 88. Он сказал: «Вот Псалом говорит: сказал Господь господину моему: сядь одесную меня». Кому, кроме Бога самого, мог Давид говорить: «Господин мой»? И как может сидеть человек одесную Бога? 89. Сказал король: «Хорошо, он спрашивает. Если бы Мессия был настоящим человеком и в буквальном смысле из потомства Давида, то Давид не говорил бы ему: «Господин мой». Если бы у меня был сын или внук из потомства моего, который властвовал бы над всем миром, я бы не стал ему говорить: «Господин мой». Я бы предпочел, чтобы он говорил: «Господин мой» и целовал мне руку. 90. Я повернулся лицом к брату Пабло и сказал: «Так кто же ты, тот еврейский мудрец, который, сделав такое открытие, окрестился, или же тот, кто советует королю собрать всех еврейских мудрецов, чтобы дискутировать с ними о твоих открытиях?» «Да разве не слыхали мы этого раньше? Ведь не сыщешь ни одного бритого клирика или младенца, кто не задавал бы евреям эту задачу. Ведь это же очень старый вопрос». 91. Сказал король: «Но все же ответь на него». 92. Я сказал: «Теперь выслушайте меня. Давид был псалмопевцем, который сочинял псалмы по божественному вдохновению. Он сочинял их для того, чтобы их пели перед Божьим алтарем. Сам же он их не пел. Ему это не было дозволено по закону. Он передавал псалмы левитам, чтобы те пели. Так об этом прямо и говорится в Писании. Оттого он должен был составлять псалом таким языком, чтобы левиты могли его читать. Если бы он выразился «сказал Господь мне, сядь одесную», то левит не мог бы это прочитать, раз это не о нем. Левиту следует говорить «сказал Господь господину моему Давиду, сядь одесную». Суть этого речения в том, что Всевышний обещает ему защищать его своею десницею, спасать его и укрепить его, чтобы осилил врагов. Так оно и было, ибо он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. Есть ли среди твоих рыцарей, что перед тобою хоть один, кто мог бы самосильно создать такое? А это и есть десница Божья». У Давида так и написано: «Десница твоя поддерживает меня», или «Десница Господня творит силу», «Десница Господня высокая». А о нашем учителе Моисее, блаженной памяти, написано: «Который вел Моисея за правую руку величественную мышцу своею, и он же сказал при поражении фараона: „Десница твоя, Боже, разит врага“». И потом, ведь в Писании немало мест, где пророк говорит о себе в третьем лице. Например: «Тогда Бог послал Ерубаала, и Бедана, и Ифтаха, и Самуила, и сказал Ламех женам своим: „Послушайте голоса моего, жены Ламеховы“». И точно так же говорит наш учитель Моисей в Торе. Здесь, однако, он вынужден так говорить, как я уже упоминал, и да будет вам известно, что псалмы были сложены под святым вдохновением. Они говорят о Давиде и о сыне его, который восседает на престоле его, о Мессии. То, что лишь отчасти исполнилось у Давида, исполнится у Мессии в целом. Всевышний своей десницей поддержал Давида, так что он одолел окружавших его врагов. Он и будет помогать Мессии, доколе положит он все народы в подножие ног своих. Это следует из текста самого псалма. Псалом Давида: «Сказал Господь господину моему, сядь одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Ибо все они враги его, порабощают народ его, не верят в его пришествие и его царство, а иные из них, христиане, создали себе другого мессию». Псалом этот предназначен для пения в храме в дни Давида и в дни Мессии сына его, потому что говорится в нем о престоле Давидовом и о царстве его. 93. Ответил брат Пабло: «Как же он может такое говорить, когда их же мудрецы говорят, что речь идет о Мессии, что все здесь следует понимать в буквальном смысле, что он сидит по правую руку Бога?» И он привел Агаду, в которой говорится, что в грядущем мире Всевышний посадит Мессию по правую руку свою, а Авраама — по левую. 94. Я сказал: «Это тоже подтверждает мои слова? Ведь я же сказал, что речь идет немного о Давиде, но в основном о Мессии. Я попросил книгу, и мне дали ее». 95. Я сказал: «Смотрите, он скрывает, что здесь сказано, ведь Агада это говорит, что в грядущем времени Всевышний усадит Мессию справа подле себя, а Авраама слева. У Авраама скривится лицо, мол, сын сына моего сидит одесную Всевышнего, а я слева, а Всевышний будет успокаивать его». Из этого ясно видно, что Мессия не Бог, и что Иисус совсем не Мессия. Ибо будь он Богом, Авраам не стеснялся бы, и лицо его не скривилось бы от того, что Богу воздается больше чести, чем ему. А еще он говорит: «Сын сына моего, а не сын дочери». Иисус же совсем не был сыном сына Авраама, по-вашему. И то, что они сидят один справа, а другой слева, говорит, что оба они равны, оба люди. И еще: Иисус не Мессия, потому что сказано «в грядущем времени», а мудрецы, говорившие так, были через 5 столетий после него. Но брат Павло утаивает начало и конец и не стыдится. 96. Опять он стал приводить доказательства из Мидраша, где говорится «сказано, я буду ходить среди вас». Сравнивают это с притчей о короле, который вышел прогуляться со своим придворным по саду. Придворный все время пытался скрыться от короля. Когда король это заметил, он сказал: «Что ты прячешься от меня? Ведь я же подобен тебе». Так в грядущем мире Всевышний будет прогуливаться по раю с праведниками, а праведники при виде его будут трепетать перед ним. И тогда Всевышний скажет им: «Что вы трепещете предо мною? Ведь я же как один из вас». Но значит ли это, что не будет у вас страха Божьего? Нет, ибо написано: «И буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Итак, поскольку сказано: «Ведь я же как один из вас», следовательно, он, Бог, обратился в человека, как и они, праведники. 97. Я сказал: «Все, что он приводит, говорит против него». Ведь это должно произойти в раю. Иисус же не прогуливался с праведниками в раю, будучи человеком, а все время убегал от врагов и преследователей. В действительности же Мидраш этот является аллегорией, как об этом и сказано в самом начале его. Суть его в том, что праведники, живущие в мире сем, не могут достичь истинного пророчества и не могут узреть сияние называемого «глория» по латыни «слава», о котором говорится: «Я открываюсь ему в видении». И даже наш учитель Моисей в начальный период своего пророчества пребывал в страхе, ибо сказано: «Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога». Однако в грядущем мире душа их будет свободна от всякого греха и всякого безобразия, и они смогут взирать на сияние его славы, как наш учитель Моисей, о котором сказано: «И говорил Бог с Моисеем лицом к лицу, как говорит кто-нибудь с другом своим». А ведь Бог не стал человеком, говоря с Моисеем. И в языке законоучителей это обычное выражение, как, например: «Если исполнишь ты завет мой, ты уподобишься мне». Так оно и в языке Писания: «И вы будете, как Бог, знающими добро и зло». Или: «И сказал Господь Бог: вот человек стал, как один из нас, и будет самый слабый между ними в этот день, как Давид, а дом Давида будет, как Бог». Но это не значит, что они будут равны ему. 98. Снова заявил тот человек: «В Берешит Раба сказано, что в стихе «И Дух Божий носился над водою» под Духом Божьим подразумевается Дух Мессии, следовательно, он не человек, а Бог». 99. Я сказал: «Горе тому, кто ничего не знает и считает себя ученым и сведущим. Там ведь еще сказано: Дух Божий – это Дух первочеловека. Разве там имелось в виду, что он, Адам, Бог? Но тот, кто не разбирается в книгах и не знает, что написано выше и ниже, извращает живые слова Божьи. Ведь толкователь, который говорил, что это Дух Мессии, толкует стихи о царствах и говорит, что Писание здесь намекает на будущее. Земля была безвидна – это Вавилон. Ибо сказано: «Я видел землю, и вот она разорена и суетна». Это Мидия, ибо сказано: «И они засуетились, чтобы привести Амана». А тьма – это Греция, которая гонениями своими омрачила очи Израиля. Над бездной – это нечестивое царство Эдома. Речь в этом Мидраше идет о четырех царствах, которые поработят Израиль на протяжении его истории. Это Вавилон, Мидия, Греция и последнее нечестивое государство Эдома – это Рим. А Дух Божий – это Дух Мессии. Каким путем явится он? Над водою, то есть путем раскаяния, которое сравнивается с водой. Мидраш перечисляет четыре царства, четвертое из которых – Рим. Рамбан подчеркивает, что Мессия и Рим – это непримиримые враги, в противоположность утверждению Пабла, что под Мессией, пребывающим в Риме, Мидраш подразумевает Иисуса. А после него следует Дух Божий, то есть Мессия, полностью человек, полный мудрости, преисполненный Духа Божьего, как сказано в Бецалеле, Веселиине: «И я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, видением и всяким искусством». Или, как сказано о Йошуа: «А Йошуа, сын Нуна, Иисус Навин, исполнился Духа премудрости». Отсюда следует, что речь идет о Мессии, который будет после четвертого царства. Но я не мог изложить ему сути Мидраша, ибо она вся в намеках, толкуемых путем сопоставления слов, и не в том основной смысл стиха. Все это подобно тому, как мудрецы рассуждают о главе «И вышел Яаков». Я это сказал лишь для того, чтобы показать всем, что он не умеет читать книгу, которую приводит, потому что ошибается в языке. 100. И встал король, и все встали. В синагоге. 101. В этом суть всех диспутов. Я не изменил в них ни слова на свой лад. Позже, в тот же самый день, я предстал перед нашим государем, королем, и он сказал: «Пусть диспут будет приостановлен, ибо я не видел ни одного человека, который был бы неправ и при этом аргументировал бы все так хорошо, как это сделал ты. Я слышал во дворце, что король и проповедники хотят прийти в синагогу в субботний день, и остался я в городе еще на 8 дней». И когда они явились туда в следующую субботу, я ответил нашему государю по достоинству, ибо он очень настаивал на том, что Иисус — это Мессия. 102. Я поднялся на ноги и сказал: «Слова государя нашего в моих глазах благородны, превосходны и высокочтимы, ибо они исходят от столь благородного, превосходного и высокочтимого, которому нет равных во всем мире». Но я не могу сказать, что они истинны, ибо у меня есть убедительные доказательства, ясные как солнце, что истина не такова, как он говорит. Ибо, однако, не подобает спорить с ним. Я скажу только, что совсем не понимаю одного, ведь так же, как король убеждает нас поверить, что Иисус – Мессия, сам Иисус убеждал наших предков, и они полностью опровергли его доводы. А ведь Иисус мог доказать свою правоту лучше короля, если он, по-вашему, был божеством. И если предки наши, которые видели и знали Иисуса, не послушали его, то как же мы можем послушаться короля, который знает о нем лишь понаслышке от людей, не знавших его и не бывавших даже в его стране, как наши отцы, знавшие и свидетельствовавшие о нем. 103. Затем встал брат Раймунд из Пеньяфорте и стал проповедовать о Троице, утверждая, что она – премудрость, воля и могущество. И добавил, что и сам магистр Рамбан согласился с этим, по словам брата Пабло, в Героне. 104. Я поднялся на ноги и сказал: «Внемлите голосу моему, евреи и неевреи. Брат Пабло спросил меня в Героне, верю ли я в Троицу. Я спросил его, что такое Троица? 3 вещественных тела наподобие человеческих, которые являются божеством?» Он ответил: «Нет». «Что же это 3 бесплотные вещи, как 3 души или 3 ангела?» Он сказал: «Нет». «Тогда, может быть, это нечто одно, состоящее из 3 наподобие физических тел, состоящих из 4 элементов?» Он ответил: «Нет». «Тогда что же такое Троица?» Он сказал: «Премудрость, воля и могущество». Я сказал, что согласен, что Бог мудр, а не глуп, что Он обладает волей, но не чувствами, что Он могуществен, а не слаб. Однако слово «Троица» здесь совершенно неуместно, ибо он и его премудрость одно, он и его воля одно, он и его могущество одно. Таким образом, премудрость, воля и могущество – все одно. К тому же, если бы даже у него были 3 свойства, то все равно неверно, что он божество 3. Тройственность не в самом божестве. Это он один имеет 3 свойства. Наш государь-король привел здесь пример, которому его научили те, кто заблуждается. Он сказал: «Вино обладает 3 вещами – цветом, вкусом и запахом, но все же оно одно». Это, однако, полнейший абсурд, ибо красный цвет, вкус и запах в вине – разные свойства, встречающиеся одно без другого. Ведь бывает же вино красное и белое вино или других цветов. Тоже со вкусом и запахом. Кроме того, ни красный цвет, ни вкус, ни запах не являются вином. Лишь то, что наполняет сосуд, есть само вино. Это тело, обладающее 3 различными свойствами, в которых нет никакого единства. Если же мы по ошибке будем думать иначе, то насчитаем 4, ибо само божество, его премудрость, его воля и его могущество вместе 4. И еще вы должны говорить о 5, ведь он также живой и обладает жизнью, так же, как и мудростью. Значит, определение его должно быть живой, мудрый, вольный, могущественный и само божество 5. Все это абсурд очевидный. 105. Тогда встал брат Пабло и сказал, что он верит в абсолютное единство, и все же в нем есть Троица, и что эта вещь столь глубокая, что ангелы и архангелы не понимают ее. 106. Я встал и сказал, но ясно же, что никто не верит в то, чего он не знает. Раз так, то ангелы и архангелы не верят в Троицу. И товарищи заставили его умолкнуть. 107. И встал король, государь наш, и встали все, и разошлись. На следующий день я предстал перед государем нашим, и он сказал мне, «Возвращайся в город свой с миром», и дал мне 300 золотых динариев на дорожные расходы, и я расстался с ним в дружбе превеликой. Да вознаградит меня Бог жизнью в мире грядущем. Аминь.